Несмотря на рану, он остановился на границе торосов, за которыми его ждало верное спасение, и вдруг бросился обратно. Добежав до собак, он с рычанием начал рассыпать затрещины, раскидал в разные стороны соперников и сам занялся мясом своего собрата. Собаки оправились от тумаков и перешли в контратаку. Дело принимало нежелательный оборот. Голодный, рассвирепевший зверь мог искалечить наших собак. Несколькими выстрелами мы прекратили эту борьбу. Зверь оказался крупным. На безмене, лежавшем в палатке, мы частями взвесили тушу. Вес ее был около 400 килограммов. Домой вернулись санями, до отказа нагруженными мясом и двумя шкурами. Мяса было достаточно, и можно бы спокойно заняться подготовкой к новому походу, не думая пока об охоте. Но совсем неожиданно мы убили третьего медведя, чему и сами были не рады. Достался он нам слишком дорогой ценой. Случилось это через день после возвращения с Голомянова. Утром Вася Ходов вышел из домика и скоро вернулся с сообщением, что собаки вылезли из загородки и всей сворой держат в торосах медведя. Мы бросились на лай, доносившийся из льдов. Собаки окружили небольшого медведя в ледяной яме между двумя торосами. Молодой, сильный зверь крутился, как волчок. При его наскоках собакам некуда было отступать в тесном проходе, тем более, что в яме собралась вся стая. Вместе с отъявленными медвежатниками на зверя наседали и те собаки, которые никогда не отличались охотничьим азартом, предпочитая охоте нарубленную медвежатину. Даже 4-месячные щенки неумело ввязались в дело, создавая еще большую тесноту и суматоху. Медведь пользовался этим и наносил удар за ударом. К нашему приходу козел уже прыгал на трех лапах, а гиена, скорчившись, скулила на гребне тороса. Увидев нас, стая с еще большим остервенением бросилась на зверя. С трудом я выбрал момент для выстрела. Раненый зверь, облепленный собаками, свалился в агонии. После следующего выстрела он окончательно затих. И тогда перед нами открылась печальная картина побоища. Рядом с тушей медведя ползал с парализованным задом один из наших лучших медвежатников — Тиглай. Не имея сил встать на ноги, он все еще пытался вцепиться во врага. А по другую сторону туши лежал с разбитым черепом мой Мишка. Не то разрывная пуля моего карабина, прошедшая сквозь зверя, не то лапа медведя прервала жизнь лучшего передовика в упряжке. Тяглому зверь нанес тяжелое повреждение, и собака не могла подняться. Когда оторвали собаку от убитого медведя и взяли на руки, чтобы отнести домой, у нее что-то хрустнуло в спине, и только после этого пес, хотя и с трудом, начал вставать на ноги. Гизене медведь распорол бок, а козлу прокусил лапу. В общем, три собаки на какой-то срок вышли из строя, а Мишка погиб безвозвратно. Собаки были нашими верными помощниками и друзьями. Мы знали их индивидуальные особенности, характеры, наклонности и привычки, умели различать их настроения, поощряли трудолюбивых, наказывали лодырей. Каждый из нас наедине даже разговаривал с ними, они отвечали умным, понимающим взглядом. Часто на их долю выпадала очень тяжелая работа, но в таких случаях и самим нам едва ли было легче. Мы делили с ними тяготы пути, работали бок о бок, а на стоянках лаской и заботой старались вознаградить их за лишения. Порою исключительная обстановка вынуждала нас быть суровыми с ними. Но вообще-то мы берегли их и ценили, а многих из них по-настоящему любили и болели душой при несчастьях с ними, а тем более при их гибели. А гибли, как правило, лучшие, наиболее активные и преданные нам. Первую собаку мы потеряли еще осенью, вскоре после ухода Седова. Мы еще мало знали ее и не успели по-настоящему оценить. Надо полагать, что это был наиболее азартный пес. Он вместе с другими умчался за медведем на плавучие льды, да так и не вернулся. Новый чувствительный удар постиг нас в середине полярной ночи. Как-то с улицы донесся лай собак. Выскочивший из домика Журавлев увидел в 10 метрах от дверей ворочающуюся в темноте кучу. Сквозь лай собак послышался рев медведя. После 3 выстрелов схватка кончилась. Подходя к добыче, охотник обо что-то споткнулся. Нагнувшись, он нащупал под ногами пораженную собаку. Это был Рябчик, один из наших лучших работников. По другую сторону зверя лежал мертвый Полюс. Все 3 пули попали в медведя, но одна из них в темноте по пути прошила Рябчика, а вторая прошла через зверя и прихватила Полюса. На исходе полярной ночи неизвестная болезнь погубила нашего любимца Варнака, а в последнем походе погиб в лямке прекрасный пес из упряжки Журавлева. Теперь прибавилась новая жертва — Мишка. Каждый день, отмеченный гибелью собаки, был для нас черным днем. Помимо того, что по-настоящему было жалко 4-ногих друзей, гибель каждого из них делала все напряжение нашу работу. Но на войне, как на войне, без жертв не обойдешься. А наша работа была почти беспрерывной войной за Северную землю, борьбой с полярной природой. Надо было смотреть вперед, готовиться к новым переходам и новым боям. В день гибели Мишки я начал тренировать в качестве передовика Юлая. Тренировка теперь была значительно облегчена. Все собаки хорошо втянулись в работу, а Юлай последнее время ходил рядом с Мишкой и уже кое-что понимал –